Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 332. Развяжите его, пусть идет. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 44 стих. Что это за платки, которые зачастую связывают только что возрожденных грешников? У некоторых голова обвязана платком. Они очень несведущи. Им печальным образом недостает способности к духовному восприятию. Кроме того, у них заслан глаз веры. Глаз есть, и Христос открыл его. Но задача служителей Божиих – удалить пелену с глаз, научить истине, разъяснить истину, устранить трудности. Простое, но очень нужное служение. Кроме того, эти верующие обвязаны по рукам и ногам, так что они вынуждены бездействовать. Как служители Божии, мы должны показать им, как они могут трудиться для нашего Господа. Другие христиане связаны болью греха. Они ощущают ужасный страх из-за своего прошлого. Тут мы должны развязать их, показав, что прошлое уничтожено. Они обвязаны несколькими аршинами сомнений, недоверия, страха и укоров совести. Развяжите их. Пусть идут. Еще одним препятствием являются оковы страха. «О, скажет кто-нибудь, я такой грешник. Бог обязательно накажет меня за мои грехи». Разъясните ему чудесное учение о принесенной за нас жертве Христа. Снимите эти оковы, заверив, что Иисус взял наши грехи на себя и что ранами Его мы исцелились. Очень часто верующие души связаны еще погребальными платками предубеждений. Они привыкли перед своим обращением думать определенным образом и склонны переносить свои мертвые мысли на новую жизнь. Скажите им: «Древнее прошло, теперь все новое». Некоторые из них все еще носят платки плохих привычек. Доброе дело – помочь пьянице освободиться от его проклятых оков, мешающих ему хоть немного продвинуться в духовной жизни. Но прежде всего, давайте снимем погребальные платки с самих себя, чтобы еще лучше уметь помочь освободиться другим.